Любовь моя, Одесса, Одесса, любовь моя, и разве только моя? Сколько людей, которые хоть раз бывали в Одессе, не говоря уже о тех, кто в ней родился и жил, воспели ее в стихах, в музыке, в песнях. И это неудивительно, ведь сама Одесса дала миру столько художников, архитекторов, музыкантов, актеров. В Одессе в начале прошлого века возникла целая литературная школа. Олеша, братья Катаевы, один из которых, чтобы отличаться от писателя Катаева, взял псевдоним Петров, Багрицкий, Исаак Бабель. Одесса. Фрагменты. Одесса – очень скверный город, это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят «две большие разницы», а еще «тудою» и «сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте, город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Прежде всего, в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные толстопузы и добродушные телеса негациантов, прыщавые и тощие фантазеров, изобретателей и маклеров. В Одессе сладостные томительные весенние вечера. Пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем. В Одессе есть порт, а в порту пароходы, пришедшие из Ньюкасла, Кардифа, Марселя и Порт-Саида. Негры, англичане, французы, американцы. Одесса знала времена рассвета, знает времена увядания, поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания. Одесса, скажете вы, такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны. Так-то оно так. И пристрастно действительно, и, может быть, намеренно, но, pardon d'honneur, честное слово, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь, конечно, печальна, однообразна, все это верно, но все же, и несмотря ни на что, необыкновенно интересно.